Глава вторая. Конники Рестани. Смеркалось. Позади, у лесистых подножий, деревья тонули в тумане, и туман подползал к светлым заводям Андуина, но в небесах было ясно. Высыпали звезды. Новорожденная луна проплывала на западе, и скалы отбрасывали угольно-черные тени. Возле крутых откосов пришлось замедлить шаг, чтобы не сбиться со следа. Взгорье тянулось далеко на юг двумя прерывистыми цепями. Западные их склоны были крутые, обрывистые, а восточные — пологие, изрезанные балками и узкими лощинами. Всю ночь напролет взбирались они по осыпям на ближний возвышенный гребень, а потом спускались темными провалами к извилистой ложбине. Там и остановились. В глухой и стылый предутренний час. Луна давно уже зашла, звезды еле мерцали, за восточным кряжем смутно брезжил рассвет. Арагорн постоял в раздумье, едва заметные следы, приведшие в низину, пропали начисто. «Куда они, по-твоему, свернули?» — спросил подошедший Леголас. «То ли на север, а там побегут прямиком к опушкам Фангорна и лесом почти до самого Изенгарда, ну, если они и вправду оттуда. То ли, может быть, на юг, к Антаве. Куда бы они ни бежали, к реке их путь не лежит», — отозвался Арагорн. «И коли все в Рестане и прахом не пошло, и Саруман здесь не воцарился, то орки, по-моему, опрометью кинутся через равнины Мустангрима. Пойдемте-ка на север». Ложбина пролегала, точно каменный желоб, между ребристыми кряжами и неспешно струился по дну ее среди массивных валунов убогий ручеек. Справа нависали скалы, слева высился серый склон, расплывчатый в ночном неверном свете. Добрую милю к северу прошли они наугад. Приникая к земле, Арагорн пять за пятью обследовал балки и впадины слева. Леголас ушел вперед. Вдруг эльф вскрикнул, и к нему тотчас подбежали. «За иными уж и гнаться не надо», — сказал Леголас. «Глядите». Скопление валунов у медленного ручья оказалось грудой мертвецов. Пять жестоко изрубленных орков, два из них безголовые. Кровавая лужа еще не совсем подсохла. «Вот тебе и на», — воскликнул Гимли. «В потьмах не разберешь, что-то случилось». «Что бы ни случилось, а нам это на руку», — сказал Леголас. «Кто убивает орков, тот наверняка наш друг. Люди живут здесь, в горах?» «Не живут здесь люди», — сказал Арагорн. «И мустангримцам здесь делать нечего, и от Минас Тирита далековато. Разве что с севера кто-нибудь забрел, только зачем бы это? Нет, никто сюда не забредал». «Ну и как же тогда?» — удивился Гимли. «Да не сами себе злодеи», — нехотя отвечал Арагорн. «Мертвецы-то все северной породы, гости издалека. Ни одной нет крупной твари с бледной дланью на щите. Повздорили, должно быть, а у этой погони что ни свара, то смертоубийство. Решали, куда бежать дальше». «И не убить ли пленников?» — прибавил Гимли. «Их-то лишь бы не тронули». Арагорн обыскал все вокруг, но попусту. Они пошли вдоль русла. Бледнел восток, тускнели звезды и расползался серый полусвет. Немного севернее обнаружилось ущельице святым упругим ручейком, проточившим сквозь камни путь в ложбину. По откосам кое-где торчала трава, шелестели жесткие кусты. «Ну вот, нашлись следы, вверх по ручью», — сказал Арагорн. Туда они и побежали, когда разобрались друг с другом. И погоня, свернув, ринулась в ущелье. Бодро, будто после ночного отдыха, прыгали они по мокрым скользким камням. Наконец взобрались на угрюмый гребень, и порывистый ветер весело хлестнул их предутренним холодом, ероша волосы и топорща плащи. Обернувшись, они увидели, как яснеют дальние вершины над великой рекой. Рассвет обнажил небеса. Багряное солнце вставало над черными враждебными высями, а впереди, на западе, по бескрайней равнине стелилась муть. Однако ночь отступала и таяла на глазах, и пробуждалась многоцветная земля. Зеленым блеском засверкали необозримые поля Рестании. Жемчужные туманы клубились в заводях, и далеко налево за 30 с лишним лиг вдруг воссияли снежно-лиловые белые горы. Их темные пики, блистающие льдистыми ожерельями, в розовом свете утра. Гондор. «Вот он, смотрите, Гондор!» — воскликнул Арагорн. «Если бы довелось мне увидеть тебя, о Гондор, в иной, в радостный час, пока мест нет мне пути на юг, к твоим светлым потокам. О белокаменный Гондор, с незапамятных пор, западный веял ветер от взморья до белых гор, и сеял серебряный саженец, серебряный свет с ветвей. Так оно было в давние времена королей. Сверкали твои твердыни, из тех с Нуменорских времен был славен венец твой крылатый и твой золотой трон. О Гондор, Гондор, узрим ли саженца новый свет? Принесет ли западный ветер горный отзвук, верный ответ?» «Вперед!» — сказал он, переводя взгляд на северо-запад и свою дальнюю дорогу. Погоня стояла над каменным обрывом. 40 саженями ниже тянулся широкий щербатый уступ, а за ним — скалистый отвес, западная ограда Ристании. Последний обрыв приречного взгорья, дальше, сколько хватал глаз, раскинулась пышная степь. «Гляньте!» — вскричал Леголас, указывая на бледные небеса. «Снова орел! Высоко-высоко! Летит вроде бы отсюда, возвращается к себе на север. Летит, ветер обгоняет. Гляньте, вон он!» «Нет, друг мой Леголас», — отозвался Арагорн. «Незачем и глядеть, не те у нас глаза. Выше высокого, должно быть, летит. Наверное, он вестник. И хотел бы я знать, с какими вестями. Не его ли я вчера и видел?» «А ты лучше вон куда погляди, туда, на равнину. Уж не наша ли эта погонь там бежит? Вглядись-ка толком». «Да», — согласился Леголас. «Там-то все как на ладони, бежит целое полчище, все пешим ходом. А наша ли эта погонь не разобрать? Далековато до них, лиг 12 не меньше, если не больше, степь она обманчива». «Лиг до них, сколько ни есть, все наши», — проворчал Гимли. «Ладно, теперь хоть след искать не надо. Бежим вниз, любой тропой». «Любая тропа длиннее оркской», — возразил Арагорн. При дневном свете след нельзя было потерять. Орки, видно, неслись со всех ног, разбрасывая грязные объедки мекинного хлеба, изодранные в клочья черные плащи, засаленные тряпицы, разбитые кованые сапоги. След вел на север, вдоль по гребню, и, наконец, подвел к глубокой стремнине, откуда низвергался злобный ручей. Тропка велась по уступам, резко ныряла вниз и пропадала в густой траве. Так они окунулись в живые зеленые волны, колыхавшиеся у самых отрогов приречного взгорья. Ручей расструился в зарослях желтых и белых водяных лилий и зазвенел где-то вдали, унося свои притихшие воды покатыми степными склонами к изумрудной пойме дальней Антавы. Зима отстала, осталась за хребтом, а здесь веял резвый ласковый ветерок, разносил едва уловимое благоухание весенних трав, наливающихся свежим соком. Леголас полной грудью вдохнул душистый воздух, точно утоляя долгую мучительную жажду. «Травы-то как пахнут!» — сказал он. «Всякий сон мигом соскочит. А ну-ка, прибавим ходу!» «Да, здесь легконогим раздолье», — сказал Арагорн. «Не то что оркам в кованых сапогах. Теперь мы, пожалуй, немного наверстаем». Они бежали друг за другом, точно гончие по горячему следу, и глаза их сверкали восторгом погони. Справа пролегала загаженная полоса, окаймленная истоптанной травой. Вдруг Арагорн что-то воскликнул и свернул с пути. «Погодите!» — крикнул он. «За мной пока не надо!» Он кинулся в сторону, завидев следы маленьких босых ног. Далеко они его не увели. Кованые подошвы явились следом и по кривой выводили обратно, теряясь в слякотной неразберихе. Арагорн прошел до обратного поворота, наклонился, выудил что-то из травы и поспешил назад. «Ага», — сказал он. «Дело ясное, хоббитские это следы. Должно быть пина, Мэри повыше будет. А вот на что поглядите». И на ладони его заблистал под солнцем, как будто кленовый лист, неожиданно прекрасный здесь, на безлесной равнине.